Одним словом, Станислав Август хотел, чтобы Франция содействовала его преобразовательным планам. Но осуществление этих планов скоро начало представляться королю, соединенным с величайшими трудностями, и не внешними только. В начале марта он уже жаловался своей маменьке Жоффрен. Трудность натурализации иностранцев, презрение к простому народу и его угнетение и католическая нетерпимость – вот три самых сильных национальных предрассудка, с которыми я должен бороться в поляках. Они, в сущности, народ добрый, но воспитание и невежество делают их страшно упрямыми насчет означенных пунктов, и для излечения их от этих предрассудков надобно идти тихо. В этом же письме король жалуется маменьке на французскую политику. «Вы играете в мяч с Австрией. Она говорит, что вы препятствуете ей признать меня королем, а вы говорите, что препятствия этому родятся в Вене, и вместе путаете головы этим бедным туркам, которым внушают панический страх перед каким-то бедствием, долженствующим настигнуть их из Польши. Не прогневайтесь, ваша политика бредит, а моя дожидается». Потом опять жалобы на свое положение по поводу намереваемого приезда Жоффрен в Варшаву. Станислав Август писал ей: «Вы найдете своего сына очень занятым, это еще не беда, но вы найдете его почти всегда печально занятым составлением планов, в осуществлении которых нет успеха. Постоянные препятствия или от предрассудков, или от злонамеренности внутри и вне. Захочу сделать что-нибудь хорошее, не могу по недостатку власти, как государь, ограниченный завистливую свободою, и как вождь народа безоружного». Петр I гранил большой дикий алмаз, но он был господин и алмаза, и орудий, которыми он производил гранение. Присоедините к тому темперамент меланхолический и чрезвычайно чувствительный, и судите, каков я должен быть, особенно когда могущественный сосед дает мне чувствовать, что он затем только помог мне достигнуть престола, чтобы отнять у меня всякую возможность противиться его самым оскорбительным обидам. А тут еще Репнин внушает Станиславу Августу, чтоб он женился на дочери португальского короля. Этого требовал Панин, потому что брак был выгоден для Северной системы. Португальский двор связан с Англией, и его влияние никогда не будет вредить союзу Польши с Россией и со всем Севером. А тут еще приятные отношения к родственникам, вроде следующего: король имел крайнюю нужду в деньгах и нашел было случай занять их, но воевода русский с своей дочерью, княгиней Любомирскую, узнав об этом, помешал займу, убедив взаимодавцев, что королю верить нельзя. Король был этим очень раздосадован, но, имея крайнюю нужду в деньгах, уже решился было заискать в дядюшке. Тут Репнин, не желая, чтобы он входил в зависимость от дяди, предложил ему взаймы 20 000 червонных, взявши с него расписку, копию с которой отослал в Петербург. Между тем, таможенное дело все тянулось. Фридрих II соглашался уничтожить Мариенвердерскую таможню только в таком случае, если Польша отменит свой новый таможенный устав, как составленный без согласия прусского короля. В Петербурге решили, что надобно на это согласиться, и Репнин объявил об этом решении королю. Станислав Август отвечал, что это нанесет ему большой ущерб, и распространился о несправедливости прусского короля, от которого теперь надобно будет опасаться, что он постоянно, без всякого права, будет вмешиваться во все польские дела и всему препятствовать, а Россия никогда не захочет вступиться за Польшу и защитить свое бедное творение, оставляя его в горести и порабощении. Эти последние слова он сказал растроганным голосом и почти со слезами. Станислав Август тем более должен был досадовать на холодность французского и австрийского дворов, что от них, скорее всего, мог ожидать поддержки против насилия Фридриха II, но отношение к России заставляло его прибегать к бесполезному двоедушию, ибо неприязненные отношения между этими дворами и петербургскими усиливались все более и более. 26 февраля князь Дмитрий Михайлович Голицын доносил императрице, что дело Любского коадьюторства решено в имперском совете в пользу датского двора, причем главным побуждением служило то, что предупредить взаимное соглашение по этому делу между Россией и Данией и таким образом сохранить достоинство римского императорского двора. Панин заметил: не предупредить, а думали сделать шикан и в затруднение привесть нашу негациацию с Данией, но и в том, и в другом опоздали. Вследствие известных прошлогодних сообщений из Англии императрица не хотела иметь более Беранже французским поверенным в делах при своем дворе. Беранже был отозван по требованию русского двора. На его место приехал в качестве полномочного министра маркиз Боссе. Главным союзником Австрии и Франции в Константинополе был крымский хан Крым-Гирей. В апреле ему удалось сильно раздражить султана против России, и австрийский интернунций Пенклер, узнав об этом раздражении, тотчас предложил возобновление Белградского договора между Австрией и Турцией. Получив это известие от Обрезского, Панин заметил: в поступке учиненного предложения самому султану с венской стороны о возобновлении трактата в самое то время, когда султан насильнейше развращен против нас, ощутительно кроется намерение венского двора, чтоб показанием желания и нового искания вступить в мирные обстоятельства, наипаче ободрить порту ко всяким против у нас предприятиям, яко в такое время, в которое возобновлением того трактата мы лишимся совсем надежды получить австрийскую помощь. Обрезков писал, что австрийские интернунции с французским послом употребляют всевозможные средства для раздражения султана против России. И, зная по прежнему союзу с ними и откровенности русского министра, какие каналы он употребляет для получения сведений о намерениях порты, стали теперь открывать последние эти каналы. Панин написал на донесение Обрезкова: «Такой поступок во всем свете почитается сущею изменою. Обрезков довольно наставлен, а после такого уже поведения ему не останется нужды ни в каком уважении. Следовательно, можно думать, что он употребит все возможное к обращению тучи на австрийский дом».